Место, на котором были найдены осколки бюста, находилось в нескольких сотнях шагов от дома. Впервые глаза наши остановились на этом изображении великого императора, который, по-видимому, возбудил такую неистовую и разрушительную ненависть к себе в душе неизвестного человека. Оно лежало разбитое вдребезги на траве. Холмс поднял несколько осколков и тщательно осмотрел их. Видя его пристальный взгляд и целесообразные манеры, я убедился, что он напал, наконец, на след. «Ну?» — спросил Лестрад. Холмс пожал плечами. «Нам предстоит еще длинный путь», — ответил он. «Ну, у нас есть несколько намеков на факты, на основании которых мы можем действовать. Обладание этим дешевым бюстом имело в глазах странного преступника более важное значение, чем человеческая жизнь. Это первый пункт. Затем является та особенность, что он разбил бюст не в доме и не непосредственно за дверями дома. Особенность удивительная, если его единственной целью было разбить бюст. Его смутила и сбила с толку встреча с тем другим. Вряд ли он сознавал, что делал. Возможно. Но мне хотелось бы обратить ваше исключительное внимание на положение дома, в саду которого был разбит бюст. Лестрад посмотрел вокруг себя. Это пустой дом, а потому человек знал, что его никто не потревожит в саду. «Да, но есть другой дом выше по улице, мимо которого он должен был пройти, направляясь к этому дому. Почему же он не разбил бюста там, так как очевидно, что каждый пройденный им ярд увеличивал опасность встречи с кем-нибудь?» «Отказываюсь угадать», — ответил Лестрад. Холмс указал на уличный фонарь над нашими головами. Здесь он мог видеть то, что делает, а там нет. В этом вся причина. «Клянусь Юпитером, это верно!» — воскликнул сыщик. «Теперь я вспомнил, что и бюст доктора Барника был разбит недалеко от его красного фонаря. Ну-с, мистер Холмс, а к чему приводит нас этот факт?» «К тому, чтобы помнить его, чтобы записать его. Мы можем позднее напасть на что-нибудь, к чему он будет относиться. А теперь, Лестрад, что вы намерены предпринять?» «По-моему, самым практичным действием будет удостовериться в личности покойного. Это не представит затруднений. Когда мы узнаем, кто он такой и кто его товарищи, мы сделаем большой шаг к тому, чтобы узнать, что он делал на Питт-стрит прошлой ночью, с кем он встретился и кто убил его на пороге дома мистера Хораса Гаркера». «Несомненно, между тем, что это не совсем тот путь, по которому я бы подошел к делу». «Так что же вы бы сделали?» О, я не хочу никоим образом оказывать давление на вас. Я бы посоветовал вам идти своим путем, а я пойду своим. Затем мы можем сравнить свои записки и пополнить одни другими. Прекрасно, согласился Лестрет. Если вы пойдете на Питт-стрит, то, может быть, увидите мистера Хорас Гаркера. Так скажите ему от моего имени, что я совершенно убедился в том, что прошлой ночью в его доме был опасный сумасшедший, страдающий манией бреда о Наполеоне. Это послужит для его статьи. Лестрет выпучил глаза. Холмс улыбнулся. «Я уверен в том, что это будет интересно для мистера Хораса Гаркера и для подписчиков синдиката центральной прессы. Теперь, Ватсон, я полагаю, мы должны подумать о том, что нам предстоит на сегодня продолжительная и несколько сложная работа. Мне было бы приятно, Лестрет, если бы вы нашли удобным прийти к нам сегодня в 18:00 на Бейкер-стрит. До тех пор я бы хотел оставить у себя фотографию, найденную в кармане покойника. Возможно, мне придется попросить вашего содействия в небольшой экспедиции, которую мы предпримем сегодня ночью, если цепь моих рассуждений окажется правильной. А до тех пор желаю вам доброго успеха. Шерлок Холмс и я пошли на Гай-стрит в лавку братьев Гардинг, в которой был куплен бюст. Молодой приказчик передал нам, что мистер Гардинг вернется только после полудня, а что сам он недавно поступил на место и не может дать нам никаких сведений. Лицо Холмса выразило разочарование и досаду. «Что делать, Ватсон? Нельзя же ожидать, чтобы все шло по-нашему», — сказал он наконец. «Придется вернуться сюда после полудня. Вы, конечно, не сомневаетесь в том, что у меня зародилось подозрение и что я хочу проследить за этими бюстами до места их происхождения, чтобы узнать, нет ли в них какой-нибудь особенности, которая бы объяснила их удивительную судьбу. Отправимся к мистеру Морсу Гудсону на Кенсингтонской дороге и посмотрим, не бросит ли он немного света на эту задачу.